Глава 69. Окольная тактика. Сдержанный характер Стивена привел его в недоумение. Ханна с любовью посмотрела на того. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Ганс ахнул. «Черт возьми, моя глупая сестра не может ведь заставить его сделать ей предложение сейчас, не так ли?» «Так не пойдет». Он подошел и оттащил Ханну прочь. «Пойдем, теперь очередь Ли. У Ли тоже есть для тебя подарок». Ханна улыбнулась ему. «Ли, что ты мне принес?» Ли Ду указал на тарелки с блюдами. «Вон тот стол с едой. Как тебе?» Ривз кивнул. «Это не так уж и плохо. Несмотря на то, что я еще ничего не попробовал, еда выглядит достаточно хорошо, чтобы я был уверен, что это намного лучше, чем жареное мясо Ганса». «Дорогой дядя», — сухо спросил Ганс, — «неужели ты не можешь не вспоминать это?» Услышав, что подарок Ли для Ханны был всего лишь едой, Стивен, стоявший рядом с ней в тревоге, вздохнул с облегчением. Тогда Ли Ду сказал: «Но, Ханна, у Ахмяу тоже есть подарок для тебя». «О, да, где же Ахмяу?» — спросила Ханна. Ли Ду присвистнул. Ахмяу выскочила из дома с маленькой коробочкой и куском рыбы во рту. Ахмяу послушно вложила коробку в протянутую руку Ханны. Ее хорошо натренированное поведение вызвало ропот в толпе. Она съела рыбу после того, как доставила коробку Ханне. Увидев Ахмяу, толпа разразилась криками удивления. «Поразительно! Что это за кошка такая? Она выглядит очень необычной. Это оцелот, не так ли? Длиннохвостый оцелот, вот это зверь. Есть люди, которые держат оцелотов. Он должен быть богат. Эта кошка стоит больше 10 000 долларов». Ханна открыла коробку. Внутри лежал маленький ключ. «Это ключ от BMW?» – ошеломленно спросила она. «Нажми и увидишь», – сказал Ли Ду. Она нажала кнопку «разблокировать». Тут же с обочины раздался громкий сигнал. Все сразу заметили машину, которая была прикрыта чехлом. Рив сахнул. «Этого не может быть». Ханна была на седьмом небе от счастья. Веснушки на ее хорошеньком личике стали ярко-красными. Ганс притянул ее к себе и сказал: «Давай, сестренка, сними чехол и посмотри, что под ним». Все столпились вокруг, оставив несчастного и одинокого Стивена стоять во дворе. Ханна сняла чехол с машины. Спортивный автомобиль Z4, красный, как роза, демонстрировал свою великолепную форму. Подсветка машины все еще мигала, очевидно, из-за того, что она ее раньше разблокировала. Увидев новенькую спортивную машину, Ханна взвизгнула от радости. «О боже мой, боже мой, боже мой, должно быть, я сплю». Хотя она казалась радостной и благодарной, получая подарки раньше, ее реакция была не такой реалистичной, как сейчас. Это было правдой, переполняющим ее счастьем. Стивен печально покачал головой и тихо ушел, но кто-то встал у него на пути. Он поднял голову. Видя, что это был Ли Ду, он сердито сказал: «Проваливай, что тебе надо? Хочешь посмеяться надо мной?» Ли Ду улыбнулся. «Ханна, хорошая девушка, добрая и чистая, не так ли?» Стивен впился в него взглядом. «Конечно, она ангел Флагстаффа. Тогда ты должен знать, что такие хорошие девушки, как она, не принимают дорогие подарки от поклонников», — продолжал Ли Ду, — «если только она не планирует принять этого поклонника». «Черт тебя побери!» — в отчаянии воскликнул Стивен. «Она не будет любить тебя». «Да, она меня не полюбит», — холодно ответил Ли Ду. «И она прекрасно знает, что я не ее поклонник. Вот почему она готова принять мой подарок. Иначе она не удостоила бы машину даже взглядом». Стивен был ошеломлен. «Что ты имеешь в виду? Ты здесь не для того, чтобы выставить меня дураком?» Ли Ду улыбнулся. «Конечно, нет. Я здесь, чтобы сказать, что если бы ты сделал предложение после того, как подарил ей это хрустальное ожерелье, Ханна согласилась бы. Она надеялась, что ты сделаешь ей предложение». Стивен был потрясен еще больше. «Ты хоть понимаешь, что сейчас говоришь?» Ли Ду подтолкнул его обратно к толпе. «Конечно. Иди и покажи своей любимой, что у тебя есть класс. Поздравь ее с получением приятного подарка, и в следующий раз будь со мной повежливее. Если ты хочешь жениться на Ханне, то тебе придется уладить дело с Большим Лисом, и я единственный, кто может тебе в этом помочь». Стивен опешил. Ему потребовалось время, чтобы смириться с происходящим. «Да, да, я понимаю, мистер Ли, ты действительно хороший человек, я очень тебя уважаю». Ли Ду похлопал его по плечу. «Я рад, что ты понимаешь. Несмотря ни на что, ты не должен думать, что я твой враг, это не так?» Стивен энергично закивал головой. «Да, да, неудивительно, что Ханна всегда говорит мне, что я глупый. Иногда я действительно могу им быть. Лиду понравился Стивен. Он не был мятежным и легкомысленным, как стереотипная американская молодежь, а наоборот честным и надежным. Наверное, поэтому он и нравился Ханне. Получив BMW Z4, Ханне не терпелось опробовать спорткар. Лиду сказал: «Ханна, позволь Стивену вести машину. Ты будешь сидеть на пассажирском сиденье и наслаждаться поездкой. Это твой день. Твои эмоции могут быть не очень стабильными сейчас. Водить в таком состоянии, эту новую, быструю машину было бы слишком опасно». Из-за праздника, который он приготовил, и его великолепного подарка его слова имели гораздо больший вес, чем раньше. Ханна надулась, но, увидев, как Стивен садится за руль, она снова почувствовала себя счастливой. Она забралась на пассажирское сиденье. Махнув рукой, девушка крикнула: «Поехали, Стивен!» Двигатель BMW Z4 взревел. Стивен переключил передачу и с легкостью надавил на педаль газа. Машина выстрелила вперед, как красная стрела. Ганс смутился. «Почему за рулем Стивен, механик? Разве это не должен быть я?» Лиду проигнорировал его и посмотрел парню с дредами в глаза. «Клайн, ты проиграл пари. Ты должен мне услугу». Парень с дредами ударил себя в грудь кулаком. «Никаких проблем, Ли. Я с удовольствием это сделаю. Деньги могут заставить работать даже призраков». Лиду стал щедрым, богатым человеком в глазах всех присутствующих на вечеринке. Помогать такому человеку было отличным поводом для того, чтобы потом хвастаться. Лиду хотел, чтобы он пошел с ними на аукцион хранилища. Он и Ганс были отмечены охотниками за сокровищами Флагстаффа и Феникса. Они должны были использовать окольную тактику, чтобы не стать мишенями. На третий день после дня рождения Ханны Ганс получил кое-какую информацию о складском аукционе. Хамфрис, один из городов, находящихся под юрисдикцией Флагстаффа, вскоре должен был провести аукцион хранилищ. Их сломанный пикап еще не починили. По совпадению, у Клейна был такой же пикап. Они заплатили ему $200 за аренду машины. За последние 3 дня Клайн успел расспросить всех о Гансе и Лиду. Он был наслышан об их успехах в охоте за сокровищами и был очень рад присоединиться к ним. Он начал болтать, как только сел в машину. Даже Ганс, который всегда был разговорчивым, вскоре не мог его терпеть. Лиду попытался подвести Клейна к определенной теме. «А что за город Хамфрис? Я никогда там не был». Ему это удалось. Клайн мгновенно заглотил наживку. «О, ты ничего не знаешь о Хамфрисе? Тогда ты знаешь о пике Хамфрис. Это самая высокая гора в этом штате, около 12600 футов высотой. Пик Хамфрис назван в честь города Хамфриса. Из этого можно сделать вывод, что Хамфрис очень старый город. Он, наверное, старше самого Флагстаффа». Глава 70. Игрушки и скульптуры. Лиду знал о горе Хамфрис. Это было известное туристическое место во Флагстаффе. Гора была покрыта цветами весной и являлась идеальным местом для пеших прогулок летом. Осенью сосны покрывались сочной зеленью и золотом. Зимой они были покрыты густым снегом. Круглый год сюда стекались туристы. Клайн был немного неправ в своем описании. У Хамфриса не было такой долгой истории. Название города произошло от самой горы. Чтобы привлечь как можно больше туристов, Хамфрис настойчиво пытался написать свою собственную историю. Ганс был более осведомлен об этом городе. Как только Клайн заткнулся, он продолжил: «Не рассчитывай найти что-то очень ценное в здешних хранилищах. Наша цель – это трофеи флоры и фауны, охотничьи ружья, мебель из качественного дерева и музыкальные инструменты. Хамфрис – весьма известное охотничье угодье. Во все времена года, кроме зимы, здесь охотятся люди. Здесь было добыто много достойных трофеев животных. Что касается инструментов, это из-за того, что в город приезжают много любителей музыки, каждые выходные здесь проходят живые концерты». Лиду спросил: «Такой маленький городок недалеко от гор, как он мог привлечь столько любителей музыки? Ведь чтобы иметь возможность устраивать живой концерт каждые выходные, здесь должно быть много любителей музыки». Ганс сказал: «Хамфрис хорошо продвигает себя. Они утверждают, что являются родиной аризонской музыки кантри. Это обмануло целую кучу поклонников кантри-музыки по всем штатам. Почему они не заявили, что являются родиной американской кантри-музыки?» — спросил Лиду. Ганс пожал плечами. «Американцы в какой-то степени глупы, но они не полные дураки. Кто поверит в эту чушь?» Машина мчалась по шоссе номер 66 в сторону гор. Вершины становились более четкими, что означало, что они были близки к своей цели. Складская компания в Хамфрисе называлась «Народные песни». Это была новая компания. Многие старые складские компании уже закрылись. Ганс сказал, что это было связано с недавней плохой экономической ситуацией в Америке. Лиду не мог понять, что плохого было в экономике. По статистике, каждый год на аукцион по всей Америке выставлялось в среднем 1400 единиц хранения. Это означало, что было много старых товаров, которые оставили люди. Если бы экономика была такой плохой, американцы не были бы такими расточительными. Был четверг, когда они добрались до города. Аукцион начнется завтра. Им оставалось только подождать еще один день после него, чтобы своими глазами увидеть городской концерт в выходной день. Они случайно выбрали ресторан для еды, а затем, ближе к вечеру, пошли в компанию «Народные песни». Складских помещений на аукцион было выставлено немного, всего 5. Согласно опыту Лиду, после начала аукциона их станет еще меньше. Было бы хорошо, если бы их осталось хотя бы 4. Он выпустил жука в первый блок, который будет выставлен на аукцион. Он был среднего размера. Предметы были беспорядочно расставлены по хранилищу, возле входа было несколько надувных игрушек. Это были обычные надувные игрушки в форме животных для детей. Увидев эти игрушки, Лиду покачал головой. Эти вещи не стоили многого. Новые можно было легко купить за доллар или два. Подержанные, такие как эти, можно было рассматривать только как мусор. Жук вошел в ящик и нашел инструменты, такие как нож скульптора и зубило. В ящике был также полный набор инструментов, со всеми видами инструментов, таких как полукруглый нож, зубчатый молоток и длинное долото. После некоторых поисков в интернете, он обнаружил, что все это были инструменты для создания скульптуры. Эта серия инструментов пробудила любопытство Лиду. Это был явно склад скульптора или кого-то, у кого лепка скульптур была хобби. Но там не было скульптур, а вместо них была целая куча надувных игрушек. У него появилась идея. Он послал жука в одну из игрушек, в трицератопса. Видение маленького жучка оставалось темным. Пустое пространство, которое должно было быть в надувных игрушках, отсутствовало. Увидев это, Лиду все понял. Это были совсем не те надувные игрушки, какими он их себе представлял. Это были скульптуры. Скульптор имел какой-то дурной вкус, и он сделал их так, чтобы они выглядели как надувные игрушки. Подержанные надувные игрушки были бесполезны, но эти каменные скульптуры, которые выглядели как игрушки, были бы ценными, особенно большие, потому что эти скульптуры были явно новыми, а не подержанными. Он контролировал жука, чтобы более тщательно обыскать блок хранения, и нашел в общей сложности 55 скульптур. Все каменные скульптуры были красочными, и они были сделаны во всех формах и размерах. Там были все виды динозавров, птиц и животных. Навыки, используемые для их изготовления, были невероятными. По внешнему виду они ничем не напоминали скульптуры, напротив, были идентичны надувным игрушкам. Второй, третий и четвертый блоки хранения были общими семейными блоками хранения, не имея ничего ценного, чтобы торговаться за них. Пятый был также семейным блоком, со старым телевизором, старым холодильником и другими подобными приборами. Лиду собирался уйти в разочаровании, пока не увидел несколько детских игрушек в коробках. Владелец этого хранилища, вероятно, был в какой-то степени богат. Игрушки, хранившиеся в коробке, были в основном новыми и не распечатанными. Одна из коробок была полна кукол Барби. Судя по всему, их было около 20, и большинство из них хранились в оригинальной упаковке. Он вспомнил детей в приюте матери Месы. Он обещал детям, что привезет им несколько кукол Барби. Он подумывал купить несколько штук, но с куклами в этих коробках он мог бы также предложить цену за хранилище и отдать их в качестве подарка. Тщательно обыскав пятый блок хранения, Лиду закончил свою задачу. Теперь им оставалось только ждать и присутствовать на завтрашнем аукционе. Ганс показывал дорогу. Они приехали в хостел, который был возле дороги и назывался семейный хостел Гранта. Здесь были кухни, стиральные машины, микроволновые печи и всевозможные бытовые приборы. Место имело сильную семейную атмосферу. Группа выбрала 3 спальни и гостиную. Цена составила $220. Лиду сказал: «Это место довольно дорогое. Конечно, это не Феникс. Здесь нет хороших отелей. Если бы мы остановились в каком-нибудь нормальном отеле, были бы проблемы с нашим питанием». Лиду поднял брови. «Черт возьми, что ты имеешь в виду?» Ганс указал на кухню и сказал: «Я хочу сказать, что здесь ты можешь продемонстрировать свои навыки приготовления пищи и сделать все, что ты захочешь. Разве это не здорово, большой засранец? Хочешь, заставляешь меня готовить? Мечтай. Засмеялся Лиду и понес Ахмяу в первую комнату. Оказалось, что эта комната была небольшой спальней. Там было не так много места. Затем он поискал главную спальню и отдал Клейну вторую. Ганс сказал с недоумением в голосе: «Эй, почему я в самой маленькой комнате? Идите к черту. Я тот, кто нашел этот хостел и заплатил за него. Потому что я несу ответственность за приготовление пищи, поэтому я хотел бы иметь более комфортный отдых. Клайн, наш водитель, ему пришлось нелегко в дороге, так что он должен хорошо выспаться». Услышав это, Ганс беспомощно сказал: «Черт, снявшие комнаты в семейном хостеле Гранд могли самостоятельно приготовить себе любимые блюда». Расположение хостела было довольно хорошим. Неподалеку находился супермаркет Царрифаур, а через дорогу была остановка автобусов Грейхаунд, на которых можно было бесплатно покататься по городу и послушать экскурсовода. Был ли это продуктовый магазин или автобусная остановка, это было очень удобно. Глава 71. Участвовать или не участвовать в торгах. Лиду использовал жука, чтобы исследовать все 5 единиц хранения. Хотя его контроль над жуком улучшился, он все еще чувствовал усталость, однако он больше не был так измотан, как раньше. Ганс был знаком с привычками Лиду и оставил его одного в своей комнате. После хорошего, долгого сна Лиду проснулся с зевком. Выглянув наружу, он обнаружил, что уже закат. Он открыл дверь. Ганс, который играл со своим телефоном на диване, встал на ноги. «Привет, брат. Пойдем проверим супермаркет. Зачем? Надо купить зелени, мясо, а потом приготовить ужин». Ганс снял рубашку и преувеличенно потыкал себя пальцем в живот. «Смотри, он усох». Клайн, который вышел, услышав шум в холле, неловко извинился. «Я не побеспокоил ваше воркование, парни. Продолжайте, продолжайте, не обращайте на меня внимания». И Ганс, и Лиду показали ему средний палец и бросили в его сторону несколько ругательств. Лиду сегодня не хотелось готовить. Рядом с хостелом был магазин быстрого питания, поэтому он купил там сэндвич. Он дал его Ахмяу после всего лишь одного укуса. Ганс был прав. Еда здесь была ужасной. Ахмяу с отвращением отодвинула его в сторону. Она облизала лапы и начала умываться. «Ты видишь это? Может, все-таки пойдем в супермаркет и купим там немного продуктов?» — радостно спросил Ганс. Лиду кивнул. В супермаркете он выбрал немного нежного стейка и несколько сосисок, а затем подтолкнул тележку к кассе, чтобы оплатить счет. Ганс был потрясен до глубины души. «И это все? А как насчет кусочков свинины с рыбным вкусом? А как насчет кисло-сладкой свинины? Что случилось с вкусной китайской едой? Что случилось с достойным качеством жизни?» «Мы здесь по работе», — лениво ответил Лиду. «Не проси слишком многого, большой лис. Быстрее. Эта касса только что открылась. Пошли туда, быстрее». Они уже собирались расплатиться, когда двое мужчин средних лет подошли поздороваться. «Привет, Ли». «Привет, большой лис. Какое совпадение встретить вас здесь». Лиду не узнал их, но Ганс узнал. Не зря у него был широкий круг общения. Он тотчас помахал им рукой. «Блэк Джек, малыш Росс, вы тоже здесь? Ваши источники дали вам хорошую информацию». Блэк Джек усмехнулся и подмигнул малышу Россу. «Что я тебе говорил? На этот раз мы точно найдем что-нибудь в Хамфрисе. Я ведь не ошибся, правда?» — Лиду сказал. «Я надеюсь, что вы, парни, получите что-то хорошее. Скоро увидимся. Нам же нужно идти готовить ужин». Они подошли к стойке, чтобы оплатить счет. Кассирша была красивая афроамериканка. Ганс использовал все свои уловки, опираясь на стойку и отказываясь уходить. Ганс был настоящим бабником. Он заставлял ее хихикать без остановки. Лиду хотел быстрее уйти, но все его слова и дерганье не могли оттащить Ганса от кассы. Наконец, он использовал убийственный ход. «Ты хочешь, чтобы бородавки у твоего маленького друга вылечили или нет? Я уже записал тебя на прием к врачу. Он уйдет, если мы не доберемся туда в ближайшее время». Услышав это, застенчивая улыбка, которая была на лице красивой женщины, исчезла. На обратном пути Ганс сердито зарычал на Лиду. «Зачем тебе понадобилось так портить мне удовольствие? Это мог быть отличный роман». Лиду нахмурился. «Разве ты не заметил, что Блэк Джек и малыш Росс наблюдают за нами? Ты хотел, чтобы они заметили, что я купил 3 комплекта столовых приборов. Ты хочешь, чтобы они узнали о Клейне? После ужина найди для него другой отель». Перейдя к делу, Ганс стал серьезен. «Черт возьми, я об этом не подумал. Я улажу это сегодня вечером. В пятницу утром Ганс и Лиду приехали на пикапе Клейна в компанию складского хранения народные песни. Хэмфрис был маленьким городком с небольшим населением, и его экономику в основном поддерживали туристы и любители музыки. Это были две причины, почему складская компания была довольно маленькой, и почему было так мало участников аукциона хранения. Лиду и Ганс были знамениты. Как только они появились, по крайней мере половина участников начала показывать пальцами на них и сплетничать. Они увидели довольно много знакомых лиц. Ганс посмотрел на черноволосого юношу. «Привет, малыш Черчи. Какое совпадение. Мы снова встретились. Сколько ты заработал на хранилище с фарфоровой посудой?» Они расспрашивали других охотников за сокровищами о результатах, после того, как покинули предыдущий аукцион. Хранилище с фарфоровой посудой было продано за 18 000 долларов, и его покупатель, малыш Черчи, был прямо здесь. Черноволосый юноша злобно посмотрел на него. «Не будь таким самоуверенным, большой лис. Теперь, когда я здесь, вы не получите ни одного хранилища. На этот раз вам придется уехать отсюда с пустыми руками. Вы должны знать, что семья Черчи имеет более чем достаточно денег, чтобы не экономить на покупках». Ганс равнодушно пожал плечами. «Тогда готовься раскошелиться. Мы предложим цену за каждую единицу хранения». Стоявший рядом с ними Лиду рассмеялся. Малыш Черчи посмотрел на него. Полный раздражения, он указал на Лиду. «Китаец, тебе сейчас весело? Я покажу тебе, что складские помещения здесь принадлежат американцам. Ты, азиатская обезьяна, не должен даже думать о том, чтобы прикоснуться к ним пальцем. Это тебе не Южно-Китайское море». Ганс толкнул его. В своем гневе он применил гораздо больше силы, чем намеревался, едва не сбив с ног малыша Черчи. «Почему бы тебе не залезть обратно в утробу матери и не родиться заново? Твой отец напрасно позволил появиться в этом мире куску вонючей свинины». Лиду остановил его, улыбаясь. «Нет нужды возиться с такими безмозглыми людьми, как он». Ганс показал средний палец малышу Черчи. «Когда зомби раскроят тебе череп, они будут разочарованы, хотя навозные жуки, живущие в твоих ушах, были бы от этого счастливы. На этот раз никто не продлил аренду блоков, поэтому все 5 единиц хранения были выставлены на аукцион». Опасения Лиду по поводу того, что хранилища, на которое он положил глаз, станут недоступными, не оправдались. Первой единицей хранения, выставленной на аукцион, была единица 11. Кудрявый чернокожий аукционист открыл дверь склада, демонстрируя скульптуры динозавров, которые выглядели как надувные игрушки. Все видели скульптуры, но не обращали на них особого внимания. Очевидно, они не признавали их за то, чем они были, принимая их за бесполезные надувные игрушки, на которые они были так похожи. После того, как все увидели хранилище, аукционист поднял руку и крикнул: «Давайте, все, давайте, начнем торги за хранилище номер 11. Как насчет того, чтобы начать с $50, $50, $50, $50?» Ганс покачал головой. «Майлз, ты же знаешь, что это хранилище – мусор. Просто опусти цену до $1, возможно, это меня заинтересует». Клайн выступил вперед из задних рядов охотников за сокровищами. «Я возьму его за $50. Ганс сделал вид, что опешил. «Привет, малыш, откуда ты взялся?» Клайн проигнорировал его и нервно посмотрел на аукциониста. Ганс посмотрел на Лиду и прошептал: «Может, нам стоит поторговаться?» Все вокруг посмотрели на Лиду. Лиду покачал головой. «Мы не коллекционируем мусор и не торгуем им. Давай, перейдем к следующему». Все потеряли интерес к хранилищу, когда Ганс и Лиду не стали торговаться, и Клайн получил этот блок хранения. Второй блок хранения был полон мусора. Вокруг валялись старые газеты, сгнившая мебель и ржавые батареи отопления. Очевидно, это была бытовая свалка. Свалки бытовых вещей были очень распространены в Америке. Это было связано с тем, что избавление от больших объемов мусора, таких как старая бытовая техника, обычно стоило недешево, и так как мало кто был готов платить за утилизацию отслужившей свое техники, люди арендовали складские помещения. Любой мусор, от которого было трудно избавиться, зачастую выбрасывался в них. Они просто оставляли там мусор и переставали платить арендную плату по заключенному договору. Стартовая цена за это хранилище была еще ниже, всего $25. Услышав это, Лиду поднял руку, крича: $100. Он сделал ставку только для того, чтобы обмануть охотников за сокровищами, нацелившихся на него. Но не все были дураками. Они могли видеть содержимое хранилища, и у них было достаточно опыта. Обмануть их было непростой задачей. Все покачали головами. Ганс насмешливо посмотрел на малыша Черчи. «Эй, мы собираемся забрать это хранилище». Малыш Черчи провел ребром ладони по горлу. «Ты забираешь лишь кучу мусора. Не думай, что мы все идиоты». Ли Ду ущипнул себя за переносицу. Аукционист как раз собирался крикнуть, что сделка заключена на $100, когда Клайн пробился к нему. «Я, здесь, $125. Аукционист просиял. Он указал на Клайна и закричал. «Этот человек дает 125, 125, 125. Может кто-нибудь дать мне 150? Кто готов идти на 150? $150. Ли Ду поднял руку. «Я». Так как это был второй раз, когда он сделал ставку, охотники за сокровищами не восприняли это так легко, как раньше. Выражения их лиц стали серьезными. Глава 72. Он наш парень. Ганс взглянул на Ли Ду и тихо сказал. «Черт возьми, почему ты решил торговаться за этот мусор?» Ли Ду сосредоточенно оглядел окружающих его людей. Затем он скрестил руки на груди и указательным пальцем правой руки указал на угол склада. Он украдкой кивнул головой. Ганс включил фонарик и пошел посмотреть. Вернувшись, он перестал что-либо говорить. Аукционист потер руки и сказал. «Отлично. Цена 150, 150, 150. А как насчет 175? 175, $175. Ли Ду снова потер переносицу. Когда Клайн уже собирался поднять руку, чтобы сделать ставку, малыш Черчи выкрикнул. 200. Я представляю интересы семьи Черчи. Аукционист указал на малыша Черчи и сказал. Хорошо, у нас здесь 200. Тогда как насчет 225? 225, 225, 225. Клайн покачал головой и вышел. Ганс присвистнул. А Ли Ду жевал куриное бедро, пока остальные колебались. Некоторые подумывали о том, чтобы сделать ход, но никто не стал торговаться. Аукционист трижды назвал $200, потом махнул рукой и сказал, «Продано, за 200, это теперь принадлежит тебе, приятель». Малыш Черчи радостно закивал головой, потом посмотрел на Ли Ду и насмешливо сказал, «Эй, китаец, почему ты не торговался? Этот блок полон мусора, зачем мне продолжать торги?» Спросил Ли Ду, только дураки будут пытаться бороться за него. Как только он закончил, Ли Ду ушел и пошел к следующему хранилищу. Клайн, делавший ставки, сказал малышу Черчи, «Эй, парень, в этом блоке есть только телевизор, который можно продать примерно за $200, все остальное в нем мусор. Получить его за сотню было бы неплохо, но 200 – это пустая трата времени». Это было то, что ему сказал Ли Ду. Малыш Черчи пришел в ярость. «Конечно, я знаю это. Я просто не хотел, чтобы эти два ублюдка забрали у меня это хранилище. Черт возьми, откуда ты взялся? Я могу сказать, что не видел тебя раньше на аукционах». Клайн пожал плечами. «Я только начал развиваться в этой области. Мы узнаем друг друга в будущем». Услышав, что он только начал охоту за сокровищами, малыш Черчи сказал. «Так как ты только начинаешь, ты должен попытаться получить больше опыта с единицами хранения. Как насчет того, чтобы я продал тебе этот блок за 200? Клайн покачал головой. «Извини, даже если я новичок, это не значит, что я дурак. Потратить день усилий и $200 на этот блок с мусором, забудь об этом». Остальные охотники за сокровищами вокруг них начали смеяться. «Черчи, над тобой издевался новичок. Не думай, что все вокруг тебя идиоты. Вот что такое семья Черчи. Они всегда пытаются развести людей. Неужели я единственный, кто думает, что этот новичок и Большой Лис как-то связаны?» Услышав этот последний комментарий, Ганс и Ли Ду не сделали никаких движений для следующих двух единиц хранения. Вместо этого Клайн принимал участие в торгах. Он брал первоначальное предложение от аукциониста. Если кто-то поднимал цену, он сдавался. После чего две единицы хранения попали в руки других охотников за сокровищами. В последнем хранилище было несколько новых игрушек, но они не имели большой ценности. Если бы не его обещание Центру социального обеспечения, он не проявил бы никакого интереса к этому хранилищу. Хранилище было хорошо организовано. От входа было видно не так уж много вещей. Охотники за сокровищами были более нерешительны к этим типам единиц, потому что их было трудно оценить. Аукционист не дал им много времени на раздумья. Когда время осмотра закончилось, он тут же поднял руку и сообщил цену. «Это, кажется, интересное хранилище. Давайте начнем с $50, это будет справедливо, $50, $50, $50. Клайн снова принял первоначальное предложение. «Я, отлично, кто-то взял 50, теперь, как насчет 75 долларов, Лиду тут же кивнул. «Я, услышав его предложение, охотники за сокровищами перестали расслабляться. Неудача малыша Черча на втором блоке хранения была свежа в их памяти. Они повысили свою бдительность против Ганса и Лиду. Однако малыш Черча отказывался проигрывать. Он поднял ставку сразу после Лиду. $100 от семьи Черчи. Аукционист сказал малышу Черчи с сияющей улыбкой. «Отлично. Предложено $100. Так как насчет 125? Кто-нибудь готов пойти на 125?» Ганс ухмыльнулся и сказал Черчи. «Малыш, сколько людей ты сегодня привел? У тебя есть только 24 часа времени, чтобы очистить хранилище. Ты уверен, что сможешь очистить 2 мусорных блока в течение 24 часов самостоятельно?» Чернокожая дама взяла ставку в $125, и после этого цена поднялась до 150. Несколько охотников за сокровищами посмотрели в сторону Лиду и Ганса. Те вдвоем высмеяли малыша Черчи, каждый сделал по паре резких замечаний, а затем они ушли, тем самым показав, что больше не будут участвовать в торгах. Тот, кто был наиболее разочарован, был аукционистом. Он знал, что внимание дуэта к хранилищу сразу же повысит его ценность в глазах других. Его голос при объявлении ставок смягчился. «Как насчет 175? Кто-нибудь идет на это?» Клайн поднял руку и сказал. «Иду». «Хорошо, 175 было взято. Как насчет 200 долларов?» Черчи тоже хотел поднять руку, когда увидел, что Клайн делает ставку, но, увидев сваленные в кучу вещи, выглядящие как мусор, выражение его лица стало подавленным, он покачал головой, а затем отказался от торгов. Ганс был прав. Мусорный блок, который он только что получил, был слишком грязным. Было трудно закончить его очистку в течение дня. Чернокожая дама снова подняла ставку, и Клайн сразу же поднял ее до $250. Остальные охотники за сокровищами постепенно сдались. Они не могли видеть ничего ценного в этом хранилище. Хотя цена была низкой, они не хотели его брать. Кроме того, видя, что Лиду ушел после всего одного предложения, они боялись попасть в ту же ловушку, что и Черчи. Аукционист указал на Клайна и сказал: $250, $250, $250. Теперь это $275, $275, $275. Кто-нибудь идет на 275. Без каких-либо других предложений аукционист прокричал 275 еще пару раз, прежде чем махнуть рукой. «Отлично, новичок, теперь это хранилище принадлежит тебе. Поздравляю с получением 2 отличных единиц здесь. Ты настоящий счастливчик». Ганс и Лиду аплодировали вместе с толпой позади. Малыш Черчи яростно уставился на них и спросил: «Чему вы так радуетесь? Довольны, что не получили никаких единиц? Надеюсь, вы двое никогда больше не сможете получить ни одного хранилища, как сегодня». Кто-то насмехался в ответ. «Черчи, не получить блок, это лучше, чем получить блок с мусором». Малыш Черчи надменно поднял подбородок и сказал: «Я не зря подал заявку на этот блок. Я выполнял свое обещание не позволить этим двоим получить какие-либо единицы хранения перед представителем семьи Черчи». Расплатившись, Клайн взял 2 талона и подошел к дуэту. Ганс взял талоны и помахал ими перед носом Черчи. «Извини, но мы собираемся забрать хранилище прямо перед носом представителя семьи Черчи. У нас есть 2 единицы, которые мы забираем». Увидев это, все охотники за сокровищами отреагировали, некоторые из них закричали в унисон. «Вы, парни, работаете вместе?» Ганс обнял Клайна за плечи и сказал с хитрой улыбкой: «Если быть точным, то он наш парень, ха». Глава 73. Керамическое искусство. Все трое начали расчищать складские помещения. Следуя негласному правилу складских аукционов, они начали с самого ценного хранилища. Группа охотников за сокровищами столпилась вокруг, явно заинтересовавшись хранилищем, которое выбрали Ганс и Лиду. Сгорая от любопытства, Клайн распахнул дверь в 11 хранилище. «Что здесь такое?» Ганс похлопал его по плечу. «Просто доверься ли? У него пылающие золотые глаза». «Что? Пылающие золотые глаза? Что это за глаза такие?» Кто-то громко вскрикнул. «Он хочет сказать Хуянь Цзинь Цзин», сказал похожий на китайца охотник за сокровищами. «Это китайский термин, который в основном означает проницательный взгляд. Еще это глаза бога в одной из наших китайских легенд. А разве бывают такие глаза? Китайский охотник за сокровищами заколебался. Раньше я думал, что это просто сказка. Но сейчас я не могу сказать наверняка. Кажется, у Ли они есть. Ли Ду проигнорировал их бормотание. Он отодвинул коробку в сторону. Ганс первым делом пошел к ящику с инструментами скульптора. Открыв его, он сказал: «Давай посмотрим». А черт, черт, черт. Окружающие их охотники за сокровищами возбудились, когда он начал кричать. Они тут же столпились вокруг него. «Что это такое? Что ты нашел? Черт возьми, не блокируйте меня. Черт побери, кто там лапает мою задницу?» Ганс открыл ящик с инструментами, чтобы они могли увидеть его содержимое, и весело рассмеялся. «Это всего лишь обычные инструменты скульптора. Я одурачил всех вас». Ему незамедлительно показали лес средних пальцев. «Лис, ты мерзкий выкидыш. Надеюсь, ты сегодня встретишься с мрачным жнецом». Повеселившись над охотниками за сокровищами, Ганс подошел, чтобы поднять одну из скульптур, бормоча: «Такой мусор надо сразу выбросить. А черт, черт, черт». Он ощутил холодное, твердое ощущение и тяжелый вес скульптуры. Он сразу же понял, насколько это ценно, а ведь он думал, что эти вещи – мусор. Охотники за сокровищами, которых только что одурачили, усвоили урок. Кто-то крикнул: «Не пытайся повторить один и тот же трюк дважды, большой лис. Мы больше не попадемся на эту удочку». Ганс не обратил на них внимания. Он поднял одну из скульптур, чтобы показать Ли Ду. «Смотри, что я нашел. Это абсолютные шедевры», — кричал он. Ли Ду жестом велел ему успокоиться. «Мы опытные охотники за сокровищами. Мы многое повидали. Не устраивай большой шум из ничего». Одна за другой, скульптуры, похожие на надувные игрушки, выносились из хранилища. Охотники за сокровищами снаружи сразу всколыхнулись. «Бог мой, отец мой, это не просто игрушки, это чертовы скульптуры. Я никогда раньше не видел таких скульптур. Кто их сделал? Они должны быть очень ценными, верно? Это не просто скульптуры. Боже мой, это же керамические скульптуры. Я бы ни за что их не перепутал. Это керамические надувные игрушки Бретта Керна». Ли Ду понятия не имел, что это такое. Он думал, что они были вырезаны с помощью инструментов, но кажется, что это не так. В хранилище находилось более 50 скульптур. Он поднял красного трицератопса и протянул его мужчине средних лет, который узнал их. «Расскажи мне, что это такое, и я дам его тебе». Мужчина средних лет был вне себя от радости. «Правда?» Ганс узнал этого парня. Он вышел и спросил: «Картер, сколько стоит каждая из этих скульптур?» Мужчина средних лет честно ответил: «Цена зависит от размера, но каждую из них может продать за сумму, не менее 1000 долларов. Они продаются в два раза дороже в Нью-Йоркской галерее». Все охотники за сокровищами ахнули. Звук холодного ветра, свистящего у них во ртах, наполнил воздух. Ли Ду протянул ему трицератопса. «Продолжай. Если твое объяснение меня удовлетворит, он твой. Этот парень действительно щедр», — пробормотал кто-то. Кто-то возразил: «Если бы у меня было так много скульптур, я был бы готов дать каждому здесь, по крайней мере, по одной». Ганс кинул на него яростный взгляд. «Эй, малыш Росс, не болтай лишнего. Поскольку цена каждой скульптуры составляет около 1000 долларов, а здесь есть 50 с лишним штук, они, вероятно, стоят около 50 000 долларов, в общей сложности. У тебя есть по крайней мере 50 000 долларов, не так ли? Как насчет того, чтобы дать каждому из нас по 1000 долларов?» Публично униженный малыш Росс замолчал. Картер продолжал: «Мы все знаем, что хорошие навыки и правильное использование инструментов могут сделать кусок глины похожим практически на что угодно. Бретт Керн – мастер этого искусства. Это работа мастера», – прервал его Ганс. «Да», – пожал плечами Картер. «Но этот скульптор все еще жив и находится в расцвете сил. Он действительно любит делать интересные вещи, например, как эти, так что вы не должны ожидать, что его работы будут настолько ценными». Ли Ду махнул рукой Гансу, чтобы тот замолчал. «Просто послушай его». Картер прокашлялся, прежде чем продолжить. «Бретт очень любит детей, поэтому он создал серию керамических игрушечных животных. Они крайне похожи на мягкие надувные игрушки. Смотрите, когда он делал их, Бретт намеренно делал складки и линии, как у надувных игрушек. На туловище, голове и лапах этого динозавра есть слабые, контрольные морщины, сделанные так, чтобы выглядеть как пластик, который был растянут. Разве это не реалистично? Они выглядят как настоящие игрушки. Он надурачил всех нас, воскликнули охотники за сокровищами. Картер похлопал по керамическому трицератопсу. Да, он также наносит слой глянцевой глазури, чтобы сделать поверхность скульптур более похожей на мягкий, гладкий пластик. Большой Ли прав. Это шедевры, а не просто игрушки. Лиду утвердительно кивнул. Отлично. Шедевр, который ты держишь в руках, теперь твой. Картер улыбнулся. Ты очень щедр. Именно этого Лиду и хотел. Улучшить их имидж. Он понимал, что другие охотники за сокровищами очень враждебно относятся к Гансу и к нему самому, а это не годилось. Для этого бизнеса требовалось много связей и хороших отношений. Но люди были такими. Они начинали завидовать, когда другие были лучше их. Только когда другие намного превосходили их, эта ревность становилась уважением. Прежде чем Лиду и Ганс станут достойными уважения других охотников за сокровищами, им нужно было смириться и подружиться с этими людьми, а также следовать учению своих предков. Держи одну группу близко, отталкивай другую и подавляй остальных. Самыми ценными вещами в хранилище были 50 с лишним керамических скульптур. Ганс тщательно завернул их в старую одежду и сложил в картонные коробки, прежде чем погрузить в машину. Они быстро прибрались и перешли к следующему складу. Остальные охотники за сокровищами последовали за ними. Когда они проходили мимо второго склада, там был малыш Черчи, без рубашки, погруженный в черную работу. При виде его остальные охотники за сокровищами разразились хохотом. «Малыш Черчи, зачем ты открываешь свой рот? Ты похож на курицу, которая роется в поисках червей. Ха-ха, чувак, да ты стал носильщиком мусора. Отличная работа. Продолжай в том же духе. По-моему, он больше похож на уборщика. Эй, Ли и Большой Лис получили керамические скульптуры на 50 000 долларов». Малыш Черчи швырнул сломанный стул в их сторону. «Черт побери, вы, навозные мухи!» – прорычал он. «Прекратите жужжать здесь. Проваливайте и ешьте свое дерьмо». Лиду даже не думал издеваться над ним. Их статусы были слишком разными, и он бы тем самым, только бы унизил себя. Самыми ценными вещами в последнем блоке были куклы Барби и некоторые другие игрушки. Охотники за сокровищами с нетерпением ждали результатов. Когда они поняли, что игрушки были единственными ценными вещами в блоке, они ушли в разочарование. Конечно, они испытывали гораздо больше счастья, чем разочарования. Ганс и Лиду почти ничего не зарабатывали на втором хранилище, и это наполняло их ощущением, что жизнь была справедливой. Инстаграм Бретта Керна. https://instagram.com/BrettKernart. Глава 74. Девушка, которая любит улыбаться после очистки двух блоков хранения. Небо уже было черным как смоль. Когда они покидали складскую компанию, полуголый малыш Черчи все еще разбирал мусор, жалуясь и проклиная свое бедственное положение. «Похоже, этот парень останется здесь на всю ночь», – злорадствовал Ганс, видя жалкое состояние малыша Черчи. Ах Мяу прислонилась к окну машины, глядя на Черчи. Ее рот слегка изогнулся влево. Когда Клайн заметил это, он воскликнул. «Эй, у этого оцелота такое выражение на морде, как у человека». Услышав это, Ах Мяу закатила глаза, подумав: «Глупый уборщик моих какашек, с чего бы мне хотеть быть похожей на тебя?» После очистки склада им больше нечего было делать, но Лиду решил остаться здесь еще на один день. Концерты Хамфриса по выходным были довольно известны. Он не смотрел живые концерты раньше, поэтому он хотел остаться и увидеть один из них. Ганс не возражал, и Клайну еще больше хотелось остаться, потому что тогда его наймут еще на один день, и он заработает лишних 200 долларов. Использование маленького жука значительно повысило уровень энергии Лиду. Пока он не злоупотреблял ею, он всегда был полон энергии. Особенно сразу после пробуждения. Он чувствовал себя пулей, которой выстрелила винтовка, чтобы поднять его с кровати. Он сбросил одеяло и покрутил задницей в восторженном порыве самоудовлетворения. В конце концов, повернув голову, он увидел, что Ах Мяу напряженно смотрит на какую-то его часть. Лиду поспешно надел брюки. У парней не будет кошек, а у женщин не будет собак. Ах Мяу, не подглядывай, иначе ты можешь забыть о том, что когда-то делила со мной одну комнату, строго сказала Оцелоту Ли. Ах Мяу скривила губы и изобразила презрение, которое уже видел Клайн. Концерт должен был начаться в 10 утра. В городе была большая площадь, и на ней были установлены несколько сцен. Они поспешили туда и обнаружили, что на стоянках припарковано не так уж много машин, а толпа была невелика. Вокруг площади было несколько магазинов. В некоторых были даже поставлены киоски, где продавали еду, такую как кофе, мороженое и хот-доги. «Это небольшая аудитория», – разочарованно сказал Лиду. Ганс пожал плечами. «Концерт каждую неделю, с такой частотой, ты не можешь ожидать, что сюда придут какие-то большие шишки. Местные жители уже устали от этих выступлений. В городе не так уж много туристов. Как ты думаешь, сколько здесь будет людей?» Кстати, выступающие группы были очень преданы своим выступлениям. Ведущий певец закрыл глаза и, казалось, наслаждался пением, в то время как барабанщик тряс головой, в такт своим барабаном, как пьяный. Было несколько групп девушек. Басистом в одной из них была та самая чернокожая красавица, которую они встретили в супермаркете. Ганс энергично аплодировал, тряся задницей в такт, как курица в жару. Лиду покачал головой. «Тебе действительно наплевать на стыд, делать такие сексуальные движения на публике». Ганс повернул голову и сказал Лиду: «Пошел ты, это называется смертельный тверк, так что будь добр, смотри и наслаждайся». Группа девушек исполнила 4 песни, а затем остановилась. Лиду принес Гансу 4 букета свежих цветов и сказал: «Отдай им их». Ганс удивленно спросил: «Где ты их взял?» Лиду указал в сторону площади. «Там есть цветочный магазин, разве ты не видел? Гипсофилы, розы, лаванда. Иди и делай свое дело». Ганс усмехнулся. «Спасибо, приятель, я всегда думал, что ты ненавидишь, когда я общаюсь с женщинами. Но ты купил слишком много. Одного букета будет достаточно. Что мне не нравится, так это то, что ты не видишь общей картины. Блэк Джек шпионит за нами». 4 девушки отдыхали и пили воду. Ганс поспешно побежал, неся цветы, и вручил каждой по букету. Тот, что был с самой яркой розой, он отдал чернокожей красавице, что-то тихо прошептал, и женщина захихикала. Лиду понес Ахмяу к другой сцене и слушал выступление там. Хотя зрителей было немного, певцы были очень преданы своим выступлениям. Слушать песни вживую было намного лучше, чем слушать их от диджея. Он очень любил это. Одна из 4 девушек подошла к Лиду и сказала с яркой улыбкой: «Привет, приятно познакомиться. Я Тина». «Привет, я Ли, приятно познакомиться», – кивнул Лиду и улыбнулся в ответ. Девушка была мулаткой, с копной черных завитых волос, свисавших на плечи. Глаза у нее были цвета Евы Грин, нежные и точеные. Накрашенная ярко-красной помадой, ее улыбка имела оттенок соблазнительности. Ее руки были засунуты в карманы. Когда она подошла, она спросила: «Это от тебя были цветы? Я только что видела, как ты отдавал их своему другу». Лиду сказал: «Да, но он хотел, чтобы я купил их, поэтому технически они от него». Тина наморщила носик и слегка улыбнулась. «Я знаю, что ты лжешь. Этот легкомысленный парень не додумался бы до такого. Если бы он дарил цветы, то получала бы их только Эльфена, не все 4». Лиду удивленно посмотрел на нее. Эта девушка попала в цель. Когда он дал цветы Гансу, тот сразу же сказал ему, что он купил их слишком много. Заметив выражение его лица, Тина вытянула руки и захихикала. «К сожалению, я права, но это не имеет большого значения. Эльфена не станет ложиться в постель с плейбоем, умеющим сладко болтать». Лиду тоже засмеялся. «Вы, девушки, хорошо знаете друг друга. Разве Эльфена говорит с вами 3 обо всем?» «Конечно. Когда мы покинули наш родной город, чтобы приехать сюда и осуществить наши мечты о музыке, мы держались вместе. У нас были бы проблемы в чужой среде без нескольких близких друзей». Лиду с любопытством спросил: «Вы, девочки, хотели осуществить свои мечты о музыке здесь? В этом городе нет никаких скаутов, не так много зрителей, даже история о том, что город является родиной музыки кантри в Аризоне, фальшива. Зачем вы пришли сюда? Только не говори мне, что вы, девочки, ничего этого не знали». Тина улыбнулась. Ее соблазнительность стала еще сильнее. «Мы знали, ты прав насчет вещей, которых здесь не было, но у меня есть много подруг с такими же мечтами. Если не здесь, то где же еще?» Говоря это, она наклонилась и сказала Ахмяу: «Маленький оцелот, скажи мне, куда мы можем пойти?» Ахмяу закатила глаза. «Сумасшедшая двуногая, с чего бы мне заботиться о тебе?» На площади было много маленьких магазинчиков. Лиду пригласил Тину выпить, и она заказала содовую со льдом. Она указала на свою белую, стройную шею и улыбнулась Лиду. «Защищаю свое горло. Я все еще должна следовать своей мечте». Лиду сказал: «Я не очень разбираюсь в музыке, но я вижу, что ты много улыбаешься. В моей стране есть поговорка: девушка, которая любит улыбаться, всегда будет иметь удачу. Я надеюсь, что когда-нибудь ты осуществишь свою мечту». Сказав это, он поднял чашку с кофе. «Давай выпьем за то, чтобы твои мечты скорее сбылись». Они беседовали на повседневные темы около получаса, а потом к ним подошел Ганс. Увидев его, Тина выхватила свой телефон и сказала: «Давай добавим друг друга в Твиттер и Фацебэк. Я думаю, что вы, ребята, скоро уедете. Твой друг уже понял, что Ильфин не из тех, кто ложится в постель с кем попало». Когда Ганс подошел к столу, Тина встала, чтобы уйти. После того, как они прошли мимо друг друга, Ганс присвистнул и сказал: «Эй, девочка, красивые серьги, они хорошо смотрятся на тебе». Тина пожала плечами и тут же ушла, ничего не ответив. Ганс выпил немного фруктового сока и спросил: «Что теперь, мы будем продолжать слушать, или мы должны вернуться?» Лиду сказал: «Почему ты так спешишь вернуться домой? Разве ты не собираешься преследовать эту чернокожую красотку?» Ганс засмеялся: «За кого ты меня принимаешь? За возбужденную свинья? Я просто восхищался ею и болтал с ней. Никаких других намерений». Ах, Мяу снова скривила губы. «Еще один двуногий дебил». Она начала чувствовать себя подавленной. «Если я и дальше буду оставаться с этими умственно отсталыми, не стану ли я такой же?» Ли Ду в последний раз взглянул на удаляющуюся фигуру Тины. Она была на высоте, в деле угадывания характеров людей. Глава 75. Встреча в доме социального обеспечения. В воскресенье они уехали домой. Ганс съел мороженое и сказал: «Давай сначала разберемся с игрушками. Мы пойдем в универсальный магазин. Их будет легко продать, особенно куклы. Давай быстро избавимся от них». «Почему ты так боишься кукол?» — спросил Ли Ду. Ганс громко рассмеялся. «Что это за шутка? Я боюсь кукол? С чего бы мне стоит бояться этих кукол Барби? Я не боюсь, просто они мне не нравятся. На самом деле, я ненавижу эти вещи». «Ты боишься», — сказал Клайн, ведя машину. «Иначе ты бы не говорил так много». Ганс сердито посмотрел на него. «Просто смотри на дорогу и заткнись. Все в порядке, если ты не хочешь говорить об этом», — сказал Ли Ду. «Но мы не можем продать куклы Барби. Что ты хочешь с ними делать, если не продать?» — воскликнул Ганс. Ли Ду бросил на него странный взгляд. Большой лис сухо рассмеялся. «Хорошо, я признаю, что боюсь их. Тебе не кажется, что они жуткие? Они похожи на людей, но это не так. Их лица как деревянные, с фальшивыми улыбками и тусклыми, безжизненными глазами. Черт возьми!» «Один», — сказав это, он нервно ударил приборную панель. Ли Ду похлопал его по плечу. «Ты смотрел слишком много фильмов ужасов. Ты должен смотреть их поменьше. И проверь гипотезу о сверхъестественной долине. Это поможет тебе прийти в себя». «Мне не нужно знать ни о какой гипотезе. Ты так и не сказал мне, что собираешься делать с этими куклами». Ли Ду загадочно улыбнулся. «Просто предоставь это мне. Ты узнаешь, когда мы доберемся туда». Их целью был дом матери Месы, который находился по пути во Флагстов. Ганс был очень хорошо знаком с домом социального обеспечения. Увидев, в каком направлении они ехали, он понял, что задумал Ли Ду. «Ты хочешь отдать куклы детям, а почему бы и нет?» — спросил Ли Ду. «Большинство упаковок с куклами даже не открывали. Они совершенно новые. Зачем продавать их как подержанные вещи? Дети хотят новые куклы Барби, так почему бы нам не дать им то, что они хотят?» В китайской культуре дарить подержанные вещи в качестве подарков не поощрялось. Но в Америке это не было проблемой. Это было прекрасно, пока они выполняли свои первоначальные функции. Американцы были практичными людьми, они не смотрели свысока на подержанные вещи. Вот почему в Америке было полно универсальных магазинов, которые продавали подержанные вещи. Эту культуру также можно было увидеть в голливудских фильмах. Например, в популярном сериале на канале CBS «Two Broke Girls». Там было много сцен, где сестры охотились за хорошими вещами в универсальных магазинах. 2. Ганс пожал плечами. «Конечно, но я бы не стал давать им кукол. Я бы купил для них что-нибудь другое». Рядом с домом социального обеспечения был Walmart. Они вошли и купили купоны. Таким образом, если дом социального обеспечения будет в чем-то нуждаться, мать Месса сможет купить это сама. Когда они подъехали к дому, на подъездной дорожке стояла машина скорой помощи. Увидев это, Ганс поспешно спрыгнул вниз. Он поймал ребенка и спросил: «Уоррен, что происходит?» Кто-то заболел. Ребенок засмеялся. Все в порядке, большой братец Лис. Это всего лишь врачи из больницы Святого Иоанна, которые проводят нам бесплатные обследования. Эй, ты принес что-нибудь для нас? Ганс вытащил из машины коробки. Открыв их, он сказал: «На этот раз подарки от твоего дяди Ли. Иди и позови девочек. Твой дядя Ли приготовил подарки только для них». Взволнованный Уоррен закричал: «Эй, девочки, выходите приветствовать своих клиентов. Тут есть люди, которые хотят вас». Услышав его, Лиду в шоке огляделся. Он ведь не приехал туда, куда не надо. Ганс вскипел: «Уоррен, ты маленький негодяй. Тебе нужна взбучка. Не смей так говорить». Уоррен скорчил ему рожу и убежал. Дверь в дом открылась, и оттуда вышли несколько маленьких девочек. В приемной женщина-врач нахмурилась. «Матушка Месса, что происходит?» Пухленькая, добрая, чернокожая дама рассмеялась. «Это просто непослушный ребенок развлекается. Он не имеет в виду ничего плохого. Дай мне взглянуть. О, это два прекрасных молодых человека». Женщина-врач не видела, кто эти люди, но она увидела знакомого маленького оцелота. Преследуемый двумя мальчиками, он вбежал в приемную, поджав хвост. Лиду достал красиво упакованные куклы Барби. «Послушайте, девочки, я выполняю свое обещание и принес вам это». Коробки с куклами не были открыты. Барби в них были не тронуты. Увидев их, девочки разразились радостными криками. Они столпились вокруг него, ожидая получить свои подарки. Там было 15 кукол Барби. В доме социального обеспечения было 14 девочек разного возраста. Но в Америке куклы Барби были лучшими подругами каждой девочки, независимо от ее возраста. Каждая из них получила по одной. Держа в руках своих кукол Барби, девочки убежали, смеясь. Кроме кукол они привезли и другие игрушки. Экскаваторы, машинки с пультами управления, игрушечные модели роботов-трансформеров и другие персонажи из комиксов Marvel. Все они подходили для мальчиков. Ганс отправил их в игровую комнату дома социального обеспечения. Лиду прибрал коробки. И тут Ахмяу начала мяукать. Он поднял голову. «Ахмяу, помолчи». Ахмяу продолжала мяукать. Она даже указала лапой вперед. Лиду проследил за ней взглядом. Золотоволосая дама-врач в белом улыбнулась ему. Это была Софи, которая спасла Ахмяу раньше. Сегодня на женщине-докторе был белый халат. Ее совершенная фигура была прикрыта халатом, только демонстрируя ее прямые, длинные ноги. Мерцающие полупрозрачные чулки покрывали ее тонкую белую кожу. В туманном сиянии чулок она выглядела еще более соблазнительно. Услышав его голос, Софи, собиравшаяся поиграть с Ахмяу, оглянулась на него с сияющей улыбкой. «Привет, Ли, не ожидала встретить тебя здесь. Ахмяу, похоже, она восстановилась». «Да, большое спасибо за ваши замечательные навыки исцеления. Она выздоровела. У нее нет проблем с лазанием по деревьям, прыжками вверх-вниз или другими передвижениями». Софи почувствовала себя странно. Она восстановилась очень быстро. Не прошло и 2 месяцев. Животным обычно требуется гораздо больше времени, чтобы оправиться от такой травмы. «Похоже, вы очень хорошо о ней заботились». Лиду только улыбнулся. «Быстрое исцеление произошло, вероятно, благодаря жуку». Он спросил ее, какую деятельность организует здесь больница. Софи рассказала ему, что дважды в год больница проводит бесплатные обследования во всех домах социального обеспечения города. Поскольку у некоторых детей в этих домах были врожденные дефекты, она, как хирург, должна была проводить осмотры. Она, казалось, не хотела говорить об этом и сменила тему после краткого вступления. «Ты очень хорошо относишься к здешним детям, раз даришь им такие дорогие куклы Барби. Разве они очень дорогие?» – спросил Лиду. «Мы получили их на аукционе хранения. Я пообещал им ранее, что привезу кукол, поэтому я просто привез их». Аукционы хранения были довольно распространены в Америке, и Софи, очевидно, понимала, как они работают. Склад, который вы купили, определенно принадлежал коллекционеру кукол Барби. Это были необычные куклы Барби. Они являются частью ограниченной серии, выпущенной в 2008 году в честь 50-летия Барби. Лиду спросил: «Правда, вы смогли это определить с такого расстояния? Вы должны быть настоящим экспертом в этой области». Софи тихо рассмеялась. «Я играла с куклами Барби все свое детство. Я бы не сказала, что я эксперт, но я довольно хорошо знакома с этой темой. Когда эти куклы Барби были выпущены, я даже думала о том, чтобы собрать их. Но это было тогда, когда я только начала работать. Я не покупала их, потому что они были слишком дорогими. Боязнь кукол называется педиафобия. По мнению некоторых психологов, она возникает в случае, если впечатлительный ребенок посмотрел слишком много фильмов ужасов. В русской озвучке сериал называется «Две девицы на мели». Жанр – комедия. Шел с 2011 по 2017, в нем мелькали Ким Кардашьян, Линдси Лохан. В России в 2019 году запустили ремейк на этот сериал, но судя по отзывам в сети, зашел он далеко не всем. Некоторые куклы Барби реально дорогие. Вот кукла, выпущенная в честь 40-летнего юбилея компании De Beers. Цена 85 000 долларов. А эта Барби от Стефана Контури была продана за 302 500 долларов. Глава 76. Сеть отношений Лиду хотел спросить, сколько они стоили, но побоялся, что Софи неправильно его поймет. Он пожал плечами и сказал: «Если у меня будет шанс получить еще один набор, вы готовы принять их в качестве подарка?» Софи усмехнулась и махнула рукой. «Нет, спасибо за ваши добрые намерения. Моя зарплата достаточно высока, чтобы я могла позволить себе эти куклы. Это было просто импульсивное решение в прошлый раз, когда я купила одну. Я не слишком думаю об этом». Ах Мяу лежала у ее ног и с любопытством разглядывала туфли на высоких каблуках. Сзади на каблуке у нее был узелок в виде бабочки. Она подумала, что это настоящая бабочка, протянула коготь и царапнула ее. Увидев это, Ли Ду поспешно попытался остановить ее. «Стой, Ах Мяу, это не бабочка, ты не можешь играть с ней». Ах Мяу проигнорировала его и продолжила размахивать лапой, довольная собой. Ли Ду присел на корточки, чтобы попытаться схватить Ах Мяу, но когда он протянул руки, Ах Мяу поспешила к задней части ноги Софи. Софи инстинктивно пошевелилась, и Ли Ду, вытянув вперед руки, схватил за ногу женщину-врача. Это был его первый раз, когда он ощутил гладкую текстуру чулка на красивой женской ноге. Однако, поскольку ситуация была неловкой, он поспешно убрал руку и извинился. «Извините, я не хотел это делать». Софи слегка улыбнулась. «Все нормально. Ах Мяу очень милая. Так как она любит играть, то пусть и дальше играет». Ли Ду подумал, что она его не поняла, и попытался объясниться. «Я хочу сказать, мне было жаль, что я дотронулся до твоей ноги». Софи хихикнула. «Я знаю. Я подумала, что тебе может быть неловко из-за этого, поэтому постаралась сменить тему. Но, кажется, ты хочешь продолжить говорить об этом?» Ли Ду смущенно улыбнулся. Женщина-врач оказалась явно мудрее, чем он думал. Софи не возражала и продолжала играть с Ах Мяу, используя свои ноги. Через некоторое время другой врач позвал ее на помощь, и она, помахав на прощание Ли Ду, ушла. Женщина-врач только скрылась в дверях, когда фигура Ганса появилась как призрак. «Теперь я все знаю. Неудивительно, Ли, что ты не влюбился в мою сестру. У тебя уже есть кто-то на примете». Ли Ду закатил глаза и сказал: «Не используй свой глупый способ мышления, чтобы угадать мой характер. Между мной и доктором Софи ничего нет и ничего не происходит. О, кстати, ты знаешь, эти куклы Барби, похоже, являются коллекционными предметами. Они стоят денег». Это была очень привлекательная тема для Ганса. Он побежал и стал искать мать Месу. «Эй, матушка, ты ведь много знаешь о куклах Барби? Мы сегодня подарили Виктории и остальным несколько кукол». Мать Меса протянула свои большие руки и с довольной улыбкой похлопала его по плечу. «Я видела это, Ганс. Ли, ты действительно хороший ребенок. Но не надо грабить банк, и в следующий раз просто купите обычные куклы. Не покупайте коллекционные издания». «А, это коллекционные издания? Сколько они стоят?» «Мы получили их на аукционе по хранению, так что мы не знаем их стоимости. Этот коллекционный набор кукол на рынке будет стоить около 5000 долларов. Поскольку они продавались ограниченным тиражом, их редко можно было увидеть в продаже. Я бы даже сказала, что они будут иметь еще более высокую ценность из-за этого». Мать Меса добавила: «Ты не знал их ценности? Тогда ты должен был позволить мне взглянуть, прежде чем отдавать куклы детям. Но все в порядке. Я заберу их у детей, восстановлю бирки и упаковку. Они будут как новые». Ли Ду поспешно остановил ее и сказал: «Нет, нет, матушка Меса, вы нас неправильно поняли. Мы просто хотели узнать больше об этих куклах, потому что мы могли бы увидеть их снова в будущем. Что касается подарков, которые уже были выданы, независимо от того, сколько они стоят, мы не можем требовать их обратно. Детская любовь и привязанность бесценны». Мать Меса улыбнулась и сказала: «Хорошо». Мать Меса извиняется: «Вы с Софи хорошие дети. Потому, что есть такие люди, как вы, Господь еще не отказался от этого мира. Ли Ду спросил: «Вы знакомы с доктором Софи?» Мать Месса кивнула и сказала: «Да, я знала ее, когда она была маленьким ребенком. Очень добрая и милая девушка. Я надеюсь, что наш Господь защитит ее. Каждый год она приводит несколько коллег, чтобы провести бесплатное медицинское обследование для нас. Если бы не она, то где бы мы нашли свободные средства для таких проверок?» Ли Ду с любопытством спросил. «Это не было организованной деятельностью больницы?» Мать Месса улыбнулась и сказала: «Нет, это не так, это было организовано Софи и ее друзьями. Два раза в год они используют свое собственное время, чтобы приехать и провести обследование. Да благословит их Господь!»